Медовой возле палатки он уже не застал, в отличие от пса. Хан попытался влезть за ним в палатку и даже всунул в ее открытый клапан любопытную морду. Вроде бы все сделал бесшумно, как и положено животному, но вот сидевшая у кровати ферзя медсестра Лиса незамедлительно уставилась на пса. Нахмурила брови, и понятливый зверь расстроенно вздохнув, убрался назад. «Вернулся», — девушка улыбнулась ему. «Ну, чего тебя вызвали?» Енот сел на свою скрипнувшую сеткой койку. Машинально потеребил край подушки, бездумно смотря на застиранную, но чистую белую наволочку на ней. «Я в отряде остаюсь. Меня хотел командир за что-то забрать назад, в город, но ему не дали, и Тундра его еще на дуэль вызвал». «Ну, поздравляю, пацан!» — глухо проскрипел из-под бинтов ферзь. «Попал ты, по самое не балуй! Будешь теперь так же, как и мы, месяцами не видеть цивилизации больной. И лежите уже, не вставайте. Поздравляю, енот!» Лиса поправила постоянно выбивающуюся прядь. «Не слушай его. Ферзь у нас иногда любит поворчать, особенно когда ему достается». «А что с Румпелем, Лиса?» Енот, которому с утра было стыдно за то, что он не поинтересовался судьбой бородача, вопросительно уставился на нее. «Лежит», — медсестра чуть пожала плечами. «Его долго оперировали. Айболит даже еще не проснулся. Так устал. Выкарабкается, никуда не денется». «Но ведь ему чуть ли не в сердце. Так, больной». Голос Лисы скрижетнул металлом. «Ну-ка, покажи мне, где у тебя сердце находится?» «Уверен, что прямо здесь?» «Вот видишь, как сразу засомневался. А то в сердце его. Рядом прошло. Крови много потерял. В себя никак не придет, но жить будет. Это мальчишки мои гарантировали. Правда, валяться придется очень долго». «Ну и хорошо», — енот облегченно вздохнул. «Ты мне что-то дашь из лекарств, а то меня ждет инженер». «Дам. Вот, держи, выпей. 2 дрожже прямо сейчас и 2 через 3 часа. Голова не болит?» «Нет, спасибо за укол. Помог сразу, и до сих пор все нормально». «Замечательно. Ухо-то все равно разболится, да и голова к вечеру даст о себе знать. На вот еще одну штуку, выпьешь, если что. Не поможет, так придешь, укол поставлю. Терпеть не нужно, не маленькие дети, чтобы выпендриваться. Ночевать явишься сюда, осмотрю тебя перед сном и повязку поменяю. Не забудь. Давай, иди, раз надо, а я с больным вот посижу, а то он и удрать может к своим». «Как удрать?» Енот удивленно вытаращился на забинтованную голову ферзя, сверкающую хитрыми глазами в щелку между белыми полосами. «Он же раненый!» «Привыкать, что ли, пацан?» Чистильщик неожиданно весело подмигнул его. «Да ты давай, иди, иди! И это, назад, если вдруг соберешься, так топай погромче и покашляй, прежде чем зайти». «Да, милая!» Поперхнулся енот, схватил в охапку собственную одежду и обувь, которую кто-то положил на тумбочку, и насколько мог быстро вылетел из палатки. Сзади заливисто хохотала лиса, и гулко покашливая смеялся ферзь. Сегодняшний день выдался серьезным на различного рода загадки и неожиданности. «Как может вести себя так человек, которого вчера привезли в лагерь чуть ли не полумертвым?» Хан терпеливо лежал на прогревшейся траве. Увидев парня, он неторопливо встал, вильнул обрубком хвоста и подошел к нему. «Ну и как тут себя вести, друг?» Енот погладил умницу пса по лобастой голове. «Пошли к инженеру». Что еще делать-то остается, раз болеть не дают? Пес вывалил язык и, засопев, направился в сторону крузера ученых. Енот пошел следом за ним, начиная ощущать, что уже проголодался. Это было очень хорошо, значит, со здоровьем уже все в порядке. Но до обеда было еще не скоро, и поэтому пришлось на время забыть о собственном недовольно мурчащем животе. О, вот и наш герой! Файри, ковырявшийся в чем-то не очень аппетитном на вид и одетая не в пример прошлому разу очень скромно, рабочая роба ученых и фартук, радостно помахала ему рукой, когда Фрост, открывший на стук, впустил стражника. Нет, уже чистильщика внутрь. «С боевым крещением, Орел! Кувалда сказал, что ты был просто молодцом!» «Это точно!» Енот чуть замялся. «А где переодеться можно?» «Да ладно тебе!» — женщина оглядела его с ног до головы. «Так ты выглядишь более героическим и боевитым парнем. Сразу видно, что только из лазарета. В самый раз охмурять юных и неопытных девушек. Да ладно тебе, шучу я. Вон там, у Гана». Фрост, как обычно, нахмуренный и неразговорчивый, ткнул пальцем в сторону помещения оружейника. «Тебе все равно к нему сначала». «Спасибо». Енот пошел в сторону закрытого люка, прячущегося в стене, нажал на кнопку вызова. «Енот!» Он оглянулся на парня в фартуке. Тот как раз опустил на лицо такую же хренотень, которую носила на лбу медовая. Странное зрелище, как будто человеку имплантировали кусок механизма. На левом глазу был большой круг с несколькими стеклами разного размера и цвета. На правой стороне сейчас с жужжанием выдвинулся вперед небольшой окуляр. «Ты в механике, точных науках разбираешься? Или в химии, физике?» «Чего?» Енот непонимающе посмотрел на Фроста. «Да ничего уже, ладно, потом поговорим». И он отвернулся, подойдя к той неприятной даже на вид штуковине, в которой ковырялась Файри. Штуковина напоминала выпотрошенную курицу без головы, только вот у куриц крылья не бывают такой длины и не напоминают большие щупальца. Сзади чуть зашипело, и круглая пластина дверного люка отошла в сторону, плотно прижимаясь к стене. Из проема выглянул Ган, взъерошенный, измазанным маслом, в рабочем комбинезоне и в красном платке с лиственным узором на голове. «О, здорово, брат, заходи!» Он подвинулся, пропуская енота. Люк зашипел, вставая на место. Оружейник прошел к своему металлическому верстаку, приглашающе кивнул гостю. Тот осмотрелся, надеясь увидеть медовую, и немного расстроился, поняв, что ее нет. Зато можно было спокойно переодеться, не думая о том, что она увидит, какой он неказистый и насколько отличается от подтянутых чистильщиков. Ему и в голову не пришло, что на фоне ребят Мерлина тот же Ган смотрится не особо хорошо. Несмотря на худощавость, у оружейника было заметно четко намечающаяся мозоль на животе, а худые жилистые руки не были облеплены узлами мышц. Пока енот переодевался, аккуратно положив одежду на край верстака, Ган суетился в одном из углов. Старательно насыпал в стеклянную емкость, подозрительно похожую на одну из больших колб Фроста, каких-то листьев. Залил ее водой из большого металлического бидона, стоявшего не на совсем чистом полу. Кинул несколько кусков буроватого комкастого домашнего сахара. Достал с полки конструкцию из двух тонких металлических полосок, соединенных между собой и с болтающимся проводом, оканчивающимся вилкой. Воткнул ее в розетку и загрузил в емкость. «Ел, енот!» Ган повернулся к нему, доставая мятую сигарету без фильтра из-за уха. «Неа, не успел. Сначала сидел у палатки. Он вспомнил тонкую теплую медовую, закинувшую ему руки на плечи, и вздохнул. Помотал головой, отгоняя воспоминания и надеясь, что скоро ее увидит. Потом к начальству пошел, и все, не успел. «Ничего, брат, это мы сейчас поправим на раз. Оружейник, насвистывая что-то под нос, залез на ту же полку, откуда взял непонятную конструкцию, которая сейчас медленно, но верно каким-то макаром превращала воду в кипяток, исходя пузырьками. Достал оттуда завернутую в чистую тряпку буханку хлеба. Юнот отметил про себя, что хлеб городской, пекли в пекарне у ворот. Высокую металлическую банку и кусок домашней колбасы. Положил все это на верстак, вернулся к полке, мимоходом отключив шнур из розетки и накрыв емкость парящую и булькающую крышкой, которая, на удивление гостя, оказалась круглым фильтром от противогаза, похожим на те, что входили в комплекты, выдаваемые рудничной стражи. Вытащил с полки тесак, абсолютно изуверского вида, длиной с половину руки енота, с хищным клювом на конце, зазубренной спинкой и четкими линиями гравировки по всему лезвию. «Сейчас чаем побалуемся». Ган наломал хлеб крупными кусками, накромсал колбасу и смачно вбил нож в банку. Быстро прорезал крепкую жесть так, как будто это был картон. Вывалил на пластиковую тарелку из хозяйства мамачоли тушенку. Конскую, как верно определил енот. Достал две светлые металлические кружки и еще сахару. «Ну, как-то так. Ты, братишка, прости, чем богаты, тем и рады». «Смеешься?» — парень проглотил слюну, невольно образовавшуюся во рту. «Самое то твое, чем богаты, когда есть хочется». «Ну так давай, налетай». Ган выпустил сизую струйку, прищурился, когда дым зацепил глаз. «И вот еще чего». Откуда-то из глубин комбинезона возникла серебристая фляжка без чехла. Оружейник открутил крохотную крышку, и в две кружки полилась темная, пахнущая чем-то смолистым жидкость. «Давай, брат, за упокой душ ребят и за то, что одним братом у нас стало больше. Не парься, вернемся с задания, там по правилам за все и выпьем. Это так, чтоб тебе чуток комфортнее было. Ну, вздрогнули?» Енот опрокинул в себя кружку. Глотку чуть обожгло, в нос ударило приятным ароматом, а в желудок прокатилась горячая струйка. Есть захотелось еще больше, и он, недолго думая, немедленно схватился за кусок конской колбасы, правильной, с нужным количеством жира, с прослойками темного и светлого мяса, с еле уловимым запахом черемши. Ган закусывать не стал, лишь чуть поморщился и затянулся глубже. «Ты давай это... енотище, кушай короче. Сейчас я еще чаек сделаю. Эх, смотри, копчик, да с дымком по-цыгански, а?» Оружейник аккуратно через большое металлическое ситечко разлил чай по кружкам. Енот присмотрелся. Действительно, заварка была крепка, если судить по цвету и запаху. Ган сел напротив, добавив в чай сгущенного молока, споров своим жуть тесаком откуда-то из-под верстака выуженную банку, явно привезенную из пяти городов. Если тушенка была домашняя, просто закатанная вручную на машинке, то сгущенное молоко явно заводское, светлее домашнего. Однородное, и даже на крышке были оттиснуты непонятные еноту цифры. Оружейник от души добавил молока и ему. Сам размешал большой ложкой из нержавейки. Старой, стоящей наверняка очень дорого. «Ты пока ешь, а я тебе рассказывать начну, хорошо?» Он посмотрел на активно работающего челюстями енота и удовлетворенно кивнул. «Тундра сказала, чтобы начали тебя знакомить с нашего склада и мастерской». Ган расстегнул неизменную кобуру на боку. Только сейчас енот обратил внимание, что у него, имеющего их сразу две, оружие было разное. С левого бока в кобуре, как влитой, сидел большой матовый револьвер. Из правой оружейник достал большой автоматический пистолет вороненой стали с накладками красного цвета на рукояти, с гравировкой в виде змеи по ствольной коробке. «Это ствол из нашего наследия, братишка. Второй сделан уже после полночной войны. А этот я лично нашел на одной консерве». «Где?» «На консервации. Вооруженные склады наших далеких предков, енот. Там в основном была техника, но и просто вооружения хватает повсюду. Мы нашли его на самом севере камня, когда гоняли медведоморфов по тайге. Совсем небольшой, на 2 танковых полка, полигон. Танки, смешно сказать, без электроники, с открытыми баками под топливо сзади. Пушки какие-то маленькие, миллиметра на 82 от силы, ни активной брони, ничего. Оружие тоже старое, сразу видно. Но оно нам, кстати, оказалось. А вот этот пистолет я нашел в здании там же. Комната на 4 койки и 4 трупа, вернее, то, что осталось. Когда они там оказались, почему погибли, мы так и не поняли. Ясно было, что люди родились задолго до полуночи. От них и не осталось практически ничего. В пыль превратились. А вот стволу повезло. Хозяин его, видно, очень любил и берег. Чистил он его, что ли. Масленка рядом стояла. Ствол залит маслом и не проржавел ни капли. Да там вообще сухо было очень. Ни грибка, ни плесени по стенам. Вот я его себе и взял. Хороший пистолет, как и все, что делали до полуночи. Надежный и точный. Стреляет и одиночными, и очередями. Патроны найти легко. Магазин вместительный. Это я к чему, брат? Да вот к чему. Оружейник достал из кармана еще одну сигарету, прикурил. Ты же сразу, наверное, обратил внимание и на наше вооружение, и на снарягу, и на оборудование, что у инженера, что у Айболита. И на то, например, как я чай завариваю. Ничего странного. Все, что у нас есть, мы находили и постоянно ищем. Источники, которые нам дают возможность этим заниматься, своеобразные. Могу тебе сказать одно. Увидел где-то в рейде хоть что-то странное, не вписывающееся в окружающее, сразу доложил командирам. Каждый раз после работы мы прочесываем те места, где живут твари. У них часто можно найти что-то, что пригодится нам. Да, у нас есть инженер, есть похожие на него люди в других отрядах. Их очень мало, и их постоянно хочет перетащить к себе альянс, или даже те, кто живут дальше. Почему? Потому что они настоящие, понимаешь, брат, настоящие инженеры. Люди, которые могут оружие сделать из чего угодно, и не только. Но зачем, скажем, нашему инженеру придумывать мне электрочайник, когда я и сам должен до него додуматься? Почему не додумался? Да лень, потому что, брат енот, лень матушка. Все жду, что найду где-нибудь готовый, или Фрост раздобрится и сделает специально для меня. Я ведь ученик инженера тоже. Он меня всему выучил, брат. Конечно, и сам-то не дурак. Много чего могу, да и люблю железками ковыряться, делать из них что-то новое. Да. Ган задумался и закурил еще одну. Тоскливо посмотрел на свою фляжку, но наливать больше не стал. Было видно, что легкое опьянение уже отпустило, и сейчас он начинает говорить по делу. Так и произошло. Оружейник встал, подошел к стене, набрал код на спрятанном замке, откатил в сторону фальшпанель, под которой скрывался целый арсенал. Ган взял несколько стволов охапку, с лязгом положил на верстак, почесал свою рыжеватую бородку и продолжил. «Сейчас в ходу много видов оружия». Но у них есть несколько общих моментов, которые и делают те либо иные виды наиболее любимыми везде. Калибр в первую очередь, брат. Калибр. Наиболее ходовые к ручному стрелковому вооружению. 5,45 мм, 7,62, полных 9 и 12,7. Последних, правда, требуется не так много. Идут они только к пулеметам и серьезным винтарям. Не, есть, конечно, и другие боеприпасы, особенно с южной стороны степи, где оружие в основном немного другое. К западу, насколько я знаю, и на севере в портах тоже в ходу много не наших стволов. Ну а у нас-то что смогли найти, сберечь, начать производство снова? Тут ведь как, брат, все идет-то? Допустим, у тебя полный грузовик такого железа будет, но что ты без патронов сделаешь с ним? Вот-вот, сам понимаешь, почему 5 городов или звезда вошли в такую силу-то. потому что сразу после полуночи губернатор, которых наместник и престолоблюститель в каждый большой район назначил, поступил правильно. Видно, грамотный был мужик. Святые екатериновцы ему даже памятник поставили. Не такой, конечно, как до войны были, но все равно. А что там, что в Парме, заводов было много. Тех, что для войны производили разные штуки. Да склады повсюду, те же консервы. Вот он и такие же четверо из Пармы, Челябы, Салавата и Кыштымска сумели вовремя все в свои руки взять. И заводы по производству пороха и патронов тоже. Конечно, мощности упали, но смогли же. До сих пор на них держатся и организовываться смогли так, что все к ним с поклоном идут. И даже умудряются с Итилем воевать. А это, брат, скажу тебе серьезно. Учитывая то, что мы нужны альянсу при заключении каждого контракта, и по его завершению отряды получат премию от руководства того города, на чьей территории мы работаем. Часть премии выплачивается натурой, патроны, запасные части к машинам, оружие и медикаменты. Но большая часть закупается нами самими за счет вознаграждения от тех, кого защищаем. Ну и про то, что говорил уже брат, постоянный риск. Ну, теперь начнем изучать матчасть.